Лишняя деталь. Хрустальный монстр покачнулся. Свистнули прозрачные шарниры в суставчатых ногах. Рыцарь в серебряных доспехах проворно ткнул мечом прямо в хрустальный живот, промахнулся и завалился вперед. Звякнули блестящие латы. Монстр попятился, развернулся, проворно перебирая шестью ногами. Заостренные, хищно изогнутые когти простучали тихую дробь по плитам площадки. Рыцарь с полуоборота рубанул мечом и попал. Раздался звук, как будто на люстре зазвенели подвески дорогого стекла. Монстр покачнулся, рыцарь оттолкнулся обеими ногами в клепанных сапогах от пола, прыгнул, занес меч над головой. Сверкнуло и опустилось серебряное острие, разя чудовище в горбатую спину. Хрустальный паук завалился на бок, рыцарь опять опустил меч, на этот раз точнее. Полированные грани на боку монстра помутнели, брызнув сеткой трещин. Прозрачный, весь в россыпи бриллиантовых огоньков, череп с шариками глаз провернулся вокруг оси. Рыцарь победно занес меч для последнего, завершающего удара. Конвульсивно сжатые паучьи ноги неуловимо быстро, так что размазались в воздухе, метнулись вперед и вверх, охватили серебряный шлем. Скрипнули острия когтей по забралу, процарапав косые борозды через нарисованный краской вычурный герб. Ударил меч, метя прямо в темное пятно внутри прозрачного тела, в паучье сердце. Захрустел хрусталь. Через граненое тело пошла колкая трещина. Суставчатые ноги плавно, с какой-то неторопливой нежностью повернулись, скручивая на бок украшенный гербом шлем. Что-то звякнуло. Тонко зазвенел оборванный струной проводок внутри рыцарской шеи. Голова вяло повисла, бессильно упал серебряный меч в потерявший контакт с мозгом руке. Зрители завопили, засвистели, затопали ногами, загудели в дудки, затрещали в трещотки. Прогремел жестяной голос под потолком зала, объявляя победителя. Метнулись огни прожекторов, осветив владельцев боевых роботов. Хозяин взял своего рыцаря за серебряную ногу, вышел из освещенного квадрата. Рыцарь бессильно покачивался в его руке. Блестел отполированным металлом, намертво прикрученный к маленьким пальцам, игрушечный меч. Хозяин раскрыл сумку, достал чехол и уложил рыцаря в пластиковое углубление. Голова в расцарапанном шлеме слабо хрустнула, не желая занимать предназначенное ей гнездо, и хозяин с досадой прижал ее ладонью. «Второе место – неплохой результат», – сказали сзади. Владелец хрустального паука сидел рядом на потертой пластиковой скамейке. На коленях у него лежал паук. Поперек граненого тела куклы шла неровная трещина. Суставчатые ноги конвульсивно прижались к выпуклым бокам, шишки глаз без выражения глядели в никуда. Владелец погладил паука по прозрачной голове, провел пальцами по суставам коленей, по иголкам когтей, аккуратно поднял полупрозрачные тельца и положил в раскрытый на коленях чехол черного бархата. Сияние хрусталя потухло. «Если второе место так хорошо, может, уступишь мне первое?» Хозяин рыцаря смотрел, как соперник прижимает паучьи колени к туловищу, застегивая замок бархатного чехла. Чехол отправился в чемоданчик. Щелкнули замки. Хозяин паука встал со скамьи. Протянул руку. «Ты почти победил. Отличный был бой. Спасибо». «Почти?» — сказал хозяин рыцаря, глядя на протянутую руку. «Не за что». Хозяин паука опустил руку. Поднял со скамьи чемоданчик. Хозяин рыцаря сказал сопернику в спину. «Я не пожимаю руки роботам. Сколько ты уже поставил себе имплантантов?» Тот обернулся. «Не больше, чем разрешено законом. Завтра я приду к вам с проверкой. Надеюсь, ты сможешь это доказать. Меня очень интересует твоя правая рука, Игорь». Хозяин паука посмотрел на свою руку, что держала чемодан с куклой из хрусталя. «А что с ней не так? Может быть, я неудачно удалил твоей теще опухоль в прошлом году? Или операция старому Юзефу прошла неудачно, Алекс?» «Я благодарен тебе за тещу». Алекс взял под мышку чехол с рыцарем. «И за старика Юзефа. Но закон есть закон. У кого количество имплантантов превышает допустимое, тот уже не человек». «А кукла, в которой слишком много органических деталей, уже живое существо». Игорь кивнул на футляр с рыцарем. «Сколько деталей ты в него смог впихнуть?» «Сколько положено?» — быстро ответил Алекс. «Это кукла. Просто кукла». Они вышли из здания. Корпус спортивного комплекса чернел потеками сажи. Бригада мойщиков принялась за ежедневную чистку стен. Панели искусственного камня методично покрывались слоем чистящей пены, щедро распыляемой из баллонов. «Берегись!» — крикнули сверху. Звякнуло, загремел камень. Алекс успел только поднять глаза. Увидел нечто яркое, крутящееся, заполнившее полнеба. Его толкнули. Жесткие, как гвозди, пальцы дернули за бицепс. Так быстро, что земля вылетела из-под ног, а в глазах поплыло. Еще раз звякнуло, загремело, и он увидел крутящийся у самых ног баллон, брызгающий остатками пены. Алекс посмотрел наверх. С люльки на стене глазели мойщики. «Не ушибся?» — сухо спросил Игорь. Его чемоданчик лежал на боку. Искусственные глаза с суженным до предела зрачком отливали зеленью. На запястье левой руки наливался малиновым цветом свежий синяк. Алекс помотал головой. Игорь поднял чемоданчик и пошел прочь по проспекту, засаженному пластиковыми деревьями. Над воротом рубашки полукружья дыхательных путей его искусственных легких натужно трепетали, фильтруя сизый городской воздух. «Так завтра я к вам приду!» — перехваченным горлом крикнул ему вслед Алекс. Поправил сбившийся респиратор. Поднял с асфальта замаранный сажей чехол с рыцарем. Покачал в руке. Сказал задумчиво. «Рука, не голова. Вот что мы заменим».